Все вокруг тебя, Коломбо, дышит таким покоем и радостью, что я забываю о мире скорби, в который вернусь, расставшись с тобой. «Необходимо подумать о завтрашнем дне», — возразила Коломбо. «Не будем сидеть, сложа руки, и Бог не оставит нас. Прежде всего, я думаю, мы не должны скрывать свою любовь от нашего учителя Бенвенуто. Ведь, вступив в борьбу с герцогиней де Тамп и графом Дорбеком, он подвергнется страшной опасности. Мы обязаны все ему рассказать. Поступать иначе было бы нечестно». «Я повинуюсь, дорогая Коломбо. Каждое ваше слово для меня закон. Да и сердце подсказывает мне, что вы правы. Вы всегда правы, Коломбо. Но если бы вы знали, какой страшный удар я нанесу ему своим признанием, увы, я это испытал на самом себе, и кто знает, быть может, узнав о нашей любви, он возненавидит меня и даже прогонит. Что мне делать тогда одному, на чужбине, без крова, без друзей, перед лицом таких сильных врагов, как герцогиня де Тамп и королевский казнохранитель? Кто мне поможет расстроить их дьявольские планы? Кто поддержит меня в этой неравной борьбе? Кто протянет мне руку помощи?» «Я», — раздался позади звучный низкий голос. «Бенвенуто?» — воскликнул ученик, которому не надо было оглядываться, чтобы узнать учителя. Коломбо громко вскрикнула и вскочила, а Сканио в смятении глядел на Челлини, не зная, друг перед ним или враг. «Да, это я, Бенвенуто Челлини», — продолжал золотых дел мастер. «Вы не любите меня, сударыня, а ты, Асканио, меня разлюбил, и все же я пришел, чтобы спасти вас обоих». «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул Асканио. «А вот что. Садитесь-ка рядом со мной и потолкуем так, как нам надо понять друг друга. Не рассказывайте мне ничего. Я не пропустил ни единого слова из вашей беседы. Простите, что нечаянно подслушал вас, но вы и сами понимаете, лучше, если я буду знать все. Мне пришлось услышать много печального и страшного для себя, но и много полезного. Кое в чем Асканио прав, а кое в чем нет. Я действительно стал бы с ним бороться за вас, сударыня. Но раз вы любите его, это решает все. Будьте счастливы. Асканио запретил вам любить меня, но я заставлю вас снова полюбить себя тем, что устрою вашу судьбу». «Учитель», — вырвалось у Асканио. «О, сударь, вы так страдаете!» — умоляюще, складывая руки, промолвила Коломбо. «Благодарю, сударыня», — ответил Бенвенуто. На глаза его навернулись слезы, но он тут же овладел собой. «Вы заметили это, сударыня? А вот он, неблагодарный, ничего не видит. О, женщины так чутки! К чему лгать? Я действительно очень страдаю. Да оно и понятно, ведь я утратил вас. И все же я счастлив тем, что могу вам служить. Вы будете обязаны мне своим счастьем, и это немного меня утешает. Ты ошибся, Асканио. Моя Беатрича ревнива. Она не терпит соперниц. Статую Гебы придется закончить тебе. Прощай, моя прекрасная мечта, последняя мечта». Бенвенуто говорил отрывисто, с трудом, хриплым голосом. Коломбо склонилась к нему и, сочувственно взяв за руку, тихо сказала: «Плачьте, друг мой, вам станет легче». «Да-да, вы правы», — ответил Челлини, раздражаясь рыданиями. Он стоял, не произнося ни слова, весь содрогаясь от беззвучных рыданий, и долго сдерживаемые слезы облегчили его душу. Коломбо и Асканио с уважением взирали на глубокое горе учителя. «Вот уже 20 лет, как я не плакал», — сказал он, успокоившись, — «если не считать того случая, когда, помнишь, Асканио, я ранил тебя и увидел твою кровь. Но сейчас удар был слишком жесток —